В этих обращенных к большому новому миру лепестках скрыты трепет и непорочность, и в то же время они, эти лепестки, стремятся познать мир и ощутить на себе прикосновение солнечных лучей, притягивают к себе все самое лучшее из этого нового мира. Вся эта садово-огородная лексика звучала в голове Эдама не как чистая метафора, не как фигура речи, не как абстрактная концепция. Он почти физически ощущал близость этих лепестков, видел, как они, ее розовые лепестки, раскрываются и тянутся к нему. Розовые, нежные, просвечивающие и в то же время такие живые, такие настоящие, близкие. Он с огромным трудом подавлял в себе желание наклониться к Шарлотте, обнять ее и приникнуть губами к этим нежным бутонам. Вот только его смущала одна маленькая техническая деталь. Если сунуться к ней с поцелуем, нужно сначала снять очки или нет? Или это действие станет слишком уж явной декларацией его намерений? Не разрушит ли оно непередаваемую магию этого мгновения неосознанной близости? А может быть, Бог с ними, с очками? Не надо их снимать, а стоит рискнуть. Ну, ткнет он ей в глаз уголком оправы, когда наклонится на 45 градусов и попытается прикоснуться к ее губам. Стоп! Какого черта? Неужели в его отношении к этой девушке нет места ничему, кроме похоти или пусть даже не грязного, но все равно физического влечения? Взяв себя в руки, Эдам тряхнул головой и сказал. «Да, кстати, вы вроде бы говорили, что записались на какой-то курс. На какой?» «Нейрофизиология». Это казалось настолько увлекательно, и, вы знаете, похоже, что эта наука скоро станет ключом ко всему, что нам еще неизвестно о человеке и его поведении. И лекции читает такой замечательный преподаватель, мистер Старлинг, еще бы. Он ведь Нобелевский лауреат? Да, правда. Но я этого еще не знала, когда записывалась на курс. В голове Эдама вдруг словно сверкнула молния. Эта мгновенная вспышка высветила все, чего ему так не хватало в этом разговоре. «Слушайте, я вам вот что скажу. Мы тут с друзьями организовали что-то вроде неформального общества. И мне кажется, что вам там с нами будет интересно. Мы назвали себя «Мутанты Миллениума». «Мутанты Миллениума?» «Ну да». Название придумала моя однокурсница Камилла Дэнк. Она еще пишет все эти длинные политические обзоры для нашей газеты «Daily Wave». Вы, наверное, знаете. Я тоже с ними сотрудничаю. Да и многие наши ребята. Даже Грег Фиоре, главный редактор «Wave», тоже в нашей группе. Эдаму казалось, что подобная информация должна произвести впечатление на такую девушку. Черт, пусть хоть раз знакомство с этим козлом Грегом сослужит ему добрую службу. Да и Камилла только в такой ситуации может на что-то сгодиться. Ну так вот, название придумала Камилла. Смысл всего этого дела? Ну как бы объяснить покороче. Ладно, в двух словах вот что. Если посмотреть вокруг, то здесь, в Дьюпонте, сплошь учатся умненькие мальчики и девочки. Когда было нужно, они честно ходили в школу и зарабатывали нужные баллы на экзаменах, на всяких там тестах. Но оказавшись здесь, они тусуются, развлекаются, ни черта не делают, об учебе начисто забыли. В общем, весело прожигают те годы, которые традиционно принято называть переходом от детства ко взрослой жизни. Взрослый? Да фигня это все. Полная лажа. За годы учебы большинство здесь переходит максимум от детства к отрочеству. Я имею в виду, конечно, индивидуальное развитие личности, а не бурную личную жизнь. С этим-то у наших студентов все в порядке, у каждого на троих взрослых хватит. Так вот, понимаете, к чему я клоню? Сейчас объясню. Вот учимся мы здесь, в одном из лучших университетов мира, а кто учится рядом с нами? Часть студентов воспринимают учебу только как своего рода налог на то, чтобы 4 года числиться членами модного клуба под названием «Дьюпонт». Есть и другая категория. Это те, кто ходит на занятия, сидит в библиотеках, старается набрать побольше баллов. И все для чего? Просто для них дьюпонский диплом – это своего рода входной билет в мир больших денег. Как правило, такие ребята, конечно, специализируются на экономике. Насколько я понимаю, сейчас самая популярная дисциплина у них – это банковские инвестиции.